Взгляд сверху. Когда то ли на излете перестройки, то ли в первый год шоковых примочек, уж не вспомнить точно, комитет про него забыл, Кашинский поначалу боялся поверить в привалившее счастье, чтобы именно так, как ему мечталось все эти годы, безо всяких с его стороны усилий и жертв, естественным образом и вследствие внешнего хода вещей, удалось избавиться от унижения, уже казавшегося вечным. Вот так вот само по себе все ползло, расползалось и доползло до свободы. Сказка. Сердце пело. Недолго оно пело. Да, всем оказалось несладко. Все растерялись и не знали, как быть дальше. Ушел на пенсию после очередного инфаркта Вайсброд. Сразу после путча растворился обманчивый гений Симагин. Лаборатория разваливалась на глазах и развалилась вскоре. Карамышев что-то еще пытался вытворять, но это уже никого не интересовало, ни дирекцию, ни органы. Вот откуда свалилась свобода. Как в старом анекдоте про неуловимого Джо. Неужто и впрямь неуловимый? Да нет, просто не нужен никому. Никому не нужен. Не нужен как мужчина, не нужен как ученый, не нужен как стукач. Даже как стукач стал не нужен. Именно это неожиданным образом оказалось горше всего. Ведь именно это у него получалось лучше всего. Именно вокруг этого, как на поверку-то выяснилось, денно и ночь накрутились мысли и переживания. Если бы не это, понял Вадим однажды, у них вообще не осталось бы оси. Именно этому он отдавал более всего эмоций. Пусть горьких и тягостных, все равно. То и был его внутренний мир, его духовная жизнь, которой ни в малейшей мере не могли ему обеспечить ни наука, ни секс, ни вообще что бы то ни было. Ведь не только тягостными они бывали, не только горестными. Они давали и чувство полноценности, чувство превосходства хотя бы в чем-то. А без превосходства хотя бы в чем-то человек жить не может. Ты лучше бегаешь, я лучше прыгаю. Значит, все в порядке, никому не обидно, можем дружить. Ты лучше вычисляешь, я лучше за этим слежу. Ха, гармония. Теперь гармония рухнула, жизнь стала пустой. Он сменил место работы, потом еще раз сменил. Но это не помогало. Какое-то всем заметное проклятие, наверное, висело над ним. Наверное, эти годы оставили свой неизгладимый след, и он вроде бы еще живой, вроде бы еще не старый и не глупый человек, догнивал во вмятине этого следа расплющенным ошметком. И к нему относились соответственно. Не сразу. Поначалу он производил впечатление. Обаятельный, интеллигентный, остроумный, начитанный, с какой-то романтической усталостью, с тайной бедой на сердце. Но обязательно, непременно, неотвратимо, через какие-нибудь 2-3 месяца его начинали держать за человека второго сорта, за сявку. Уверенные и наглые, не одегощенные никакой рефлексии пацаны, которым он вежливо говорил «вы», начинали бросать ему «ты». Он им по-прежнему подчеркнуто «вы», а они ему по-прежнему, будто и не замечая его потуг поставить себя на место, ты. От одного этого можно было повеситься или взбеситься. Прошло много лет, и 90-е успели смениться нулевыми, прежде чем он вдруг ощутил, что груз, о давлении которого он и думать забыл, который, оказывается, все еще громоздился у него на плечах, начал легчать. Поначалу он себе не поверил. Это происходило настолько медленно, настолько подспудно, что он долго относил происходящее не к климатическим, а к погодным изменениям души. Ну, сегодня нет такой вроде тоски, наверное, потому что скоро отпуск, можно будет уехать и никого не видеть, а потом опять будет тоска. Однако изменения оказались климатическими, постоянными. Оледенение сменилось потеплением. Пришел день, когда он отчетливо понял, что оставшиеся впереди годы можно, оказывается, прожить, а не со скукой переждать, пока курносая положит опостылевшему состоянию конец. В этом ожидании не было позерства. Он никогда не думал о самоубийстве, тем более никогда не пугал им окружающих. Но подчас, прикидывая возраст, думал устало и безнадежно. «Это сколько же мне еще тянуть?» А вот теперь надо было наверстывать. И вспомнив, как мечтал когда-то в детстве поразить мир выдающимися открытиями, он в безумной надежде записался на некие курсы психотерапии, где якобы умели возвращать утраченные творческие способности. И ходил на них исправно, и то индивидуально, то в группе, честно валял там дурака. И не пожилой психолог, симпатичный хоть и еврей, не молодой волчара-директор, своей ничем не сдобренной каменной цельностью, неприятно напомнивший Кашинскому чекиста Бероева, под которым пришлось ходить долгие годы, не даже шмакозявка-секретарша, наверняка любовница директора, никто там, в этом сеятеле, не говорил Вадиму «ты», только «вы». И вспомнив, каким когда-то грезил стать, он, наконец, принялся систематически пытаться вести себя увереннее и решительнее. Смешно сказать, принялся следить за осанкой, принялся стараться не сутулиться, принялся сгонять обрюзглый тряский жир. То ли курсы были виноваты, то ли груз потихоньку продолжал отпускать, и время приспело, но буквально за несколько последних недель он, дважды попав в довольно нервные и сложные коллизии, выбрался из них с честью. Может быть, даже с блеском. Он не помнил такого с аспирантских времен. Вечно он плыл по течению, вечно лишь рукой махал, будь что будет. Сокрушительная какая-нибудь катастрофа, дескать, все равно вряд ли случится, а сияющих вершин все равно, дескать, вряд ли удастся достигнуть. И вот нет. Он и впрямь начал делаться хозяином своей жизни, сколько бы там ее ни осталось впереди. У него крылья выросли за спиной, и он влюбился. Смешно сказать, ему давно перевалило за 40. Он облысел, он страдал колитом и гипертонией, у него уже ломило суставы перед дождем, но он влюбился. Теперь он понимал, что влюбился впервые. Теперь он понимал, что только с крыльями за спиной человек и может влюбиться. У раздавленных ошметков в лучшем случае бывает только похоть. Как и у лишенных рефлексии волчар, противоположности сходятся. Он почти ничего не знал об этой женщине. Они пересеклись совершенно случайно, на пролете, и он ей чуточку помог. И поначалу даже не представлял, чем это обернется. Она была молода, была красива, она была умна и остроумна, и умела слушать, и умела отвечать, она была как олененок, она была как солнечная дорожка на море. Она была замужем. Теперь он это знал. Теперь он знал, что ее сыну скоро 5 лет. There's a reason for the sunshine.